Глава 9. Смысл реки. Эпиграф. И дни ходит Марко, и ночи в лесу над рекою Дунаем. Все ищет, все стонет. Где фея? Но волны смеются, не знаем. Но он закричал им: «Вы лжете! Вы сами играете с нею!» И бросился юноша глупый в Дунай, чтобы найти свою фею. Купается фея в Дунае, как раньше до Марка купалась. А Марка уж нету. Но все же о Марка хоть песня осталась. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Максим Горький. Легенда о Марко. 1902 год. Однажды, слегка одурев от писанины, кажется, это случилось к концу работы над главой «Австрийское зеркало», я понял, что пришла пора отвлечься от литературного творчества. В Праге стояло жаркое августовское предвечерье. Поразмыслив, чем бы заняться, я решил совместить приятное с полезным, уселся на велосипед и покатил сонными улицами на грузовой вокзал в Жижовке, в бывших складских помещениях которого как раз открылась Пражская биеннале номер 6. По части современного искусства Прага, может, не Венеция и не Париж, но, по крайней мере, чешские кураторы умеют организовывать промышленное пространство так, чтобы работы актуальных художников естественно смотрелись на фоне заводских цехов, пожарных щитов и кустов электропроводки. Вокзал – такая же верная и столь же расплывчатая метафора дальних странствий и вечного движения, как морской или речной транспорт. С 1933 года, постукивая колесами на рельсовых стыках, тяжелые составы увозили разноразные товары по Жижковской узкоколейке в бесконечно далекие города типа Гамбурга и Роттердама. Ведь сквозной речной маршрут с севера на юг Европы через Чехию не проложен. На железнодорожных путях у проржавевших платформ и теперь сгружены десятки контейнеров. Но само здание вокзала объявлено памятником функционалистской архитектуры. Когда-нибудь его бережно встроят в модный жилой квартал в стиле лофт. По жижковским перронам слоняется праздная неформальная молодежь. Тут с удовольствием работают глянцевые фотографы и мастера видеоарта. И вот на Пражской биеннале номер 6 мне открылись дополнительные смыслы реки. То ли в голове после трудового дня крутились разные повороты книжного сюжета, то ли случился мимолетный промысел Божий. Так бывает иногда. Куда ни глянешь, все ложится в строку. Заслуженный мастер Ли Сэнг, так, из Южной Кореи, передал на выставку в Прагу фотокартину с буддистским названием «Горящие полотна плывут по реке», 1964 год. Непонятно, что за картины запалил художник удушливыми масляными кострами, не указано, по какой именно реке, они вот уже полвека уходят в вечность, в водную даль и чадным дымом в небо. В моем представлении это православные иконы дрейфуют, почему-то по Меконгу, навстречу своей двойной огненно-жидкой смерти, либо утонут, либо сгорят. Река мастера Ли не обязательно Меконг, скорее, это просто река с заглавной буквы, понятая как смертельная дорога. Тут, размышляя о скрещениях первооснов мира, я к месту процитирую Гастона Башляра. «Каждой стихии присуще свое состояние распада. Земля обращается в собственный прах, огонь – собственный дым, вода способствует наиболее полному распаду. Она помогает нам тотально умереть». Французский философ, импровизируя на темы сочетаний несочетаемого, цитирует немецкого мистика Новалиса. Вода есть некое намокшее пламя. И своего соотечественника, так называемого проклятого поэта, Артюра Рембо. «Я требую, удара вилами, капли огня». Наивное воображение приписывает реке, вообще воде, функции источника жизни, наделяет реку женским характером, некоторым глубинным материнством. Вода, к тому же, архетип чистоты. Собственно, эта идея и основана-то на образе прозрачной жидкости. Течение реки не то что философу, но и дикарю сподручно сравнить с течением времени и жизни. И сделать вывод. Если и когда поток иссякает, кончается время, наступает смерть. Монументальная скульптура работы Алана Хаузера перед зданием Капитолия штата Оклахома, четырехметровая фигура скво-матери, называется «Так долго, как течет вода». Скульптор Хаузер, его индейское имя Хаозоус, означает «корчующий корни», потомок свободолюбивого вождя апачи Джеронимо. Хаузер всячески, дородной бронзой, пафосным названием, индейским мировосприятием, подчеркивает водную идею вечной жизни своего исчезающего народа. А вот скептичный башляр сосредоточивается на морбидной функции потока. Вода всегда течет, всегда падает, всегда истекает в своей горизонтальной смерти. На полу ангара Жишковского вокзала пылится громадная, запутанная охапка тонкой малиновой пряжи. Актуальный итальянский художник Альберто Гарутти вычислил расстояние от дверей своего ателье до выставочной площадки Биеннале номер 6, чтобы свить нить длиной в 871 километр. Зримое, мягкое описание пути. А если бы Гарутти решился на речную метафору, прикинул я, Дунай втрое протяженнее дистанции от Милана до Праги. Значит, куча ниток длиной в Дунай, скажем, цвета его буро-зеленой волны, пришлась бы посетителю примерно до пояса. А если упорядочить один клубок от Донауэ-Шингена до Ульма, катушка поменьше от Вены до Братиславы, шпулька по увесистее от Будапешта до Оршовы? Фанерная будка пограничника, украшенная криво вырезанными из цветной бумаги флажками, напомнила мне о заброшенном в придунайских лугах контрольно-пропускном пункте Райка на словацко-венгерской границе. Установленная в переходе между складскими помещениями вокзала детская бутафория, инсталляция чешского художника Людека Радхоуски, на родине он известен тем, что как-то написал изящный автопортрет собственной кровью, называется «Европа, Европа» и, очевидно, символизирует условность и бессмысленность любой фронтиры. Границы, вроде той, что изобразил Радхоуски, смешноваты, но все равно избыточны. Они представляют собой пусть фольклорные, знаки опасности и запретов, и при этом не способны поделить ни воздух, ни дунайскую воду. Даже если речь идет о железном занавесе, ржавчину колючей проволоки, которого я обнаружил на прежнем речном рубеже идеологии Востока и Запада. Прямо противоположную концепцию медитативного понимания абстрактной свободы являет проект словацкого художника Томаша Шолтеса «Человек на реке», прямо апеллирующий к дунайской эстетике. Видео-перформанс буквально соответствует названию проекта. Парень в джинсах и короткой куртке – это и есть студент Братиславской академии художеств Томаш Шолтес, стоя на деревянной раме, медленно спускается по реке, под мостами и мимо порта, и все это можно бесконечно наблюдать, в движении или без движения, на огромном настенном панно. Маленький человечек, широченная река, сначала Морава, потом бесконечный Дунай, ее тусклое жидкое зеркало, почти неуловимый моушен. Томаш Шолтес, аки Христос, ничего не делает. Просто стоит, просто плывет, просто течет вместе со временем и реинтерпретирует по своему хотению речное и городское пространство. Река – высшая форма медитации. Такой же и любой другой интерпретации подлежат и все другие смыслы реки, думал я, отправляясь с вокзала Жишков в недолгий обратный путь. Река – как парадигма любви. Река – как поток ненависти. Речная гладь – как отражение. Река – как бездонная пучина. Река – как склад потерянного. И река – как связь времен. В древней реке ни одно из времен не гибнет безвозвратно. Прошлое и настоящее сохранены бок о бок, тесно переплетаясь между собой. Река как алтарь и как объект для жертвоприношений. Река как орудие наказания. Река как человеческая речь, также журчит. Река как метафора жизни и как описание смерти. Река как вода. Или вода как река. Река как сакральный объект. Дунай не река. Дунай – Бог, написал Михайло Пантич. Река как цель. Реки – это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь. Из афоризмов Блеза Паскаля. Река как модель мироздания. Вода вмещает все. И потому прозрачно. Это из Питера Акройда. Тут мой подсчет прекратился. Но не потому, что иссохли речные смыслы. Я вернулся домой, устроил велосипед в чулане и еще полистав главу об австрийском Дунае, уселся у телевизора смотреть футбол. Из всех получивших известность дунайских поэтических и песенных гимнов самым популярным должен оказаться тот, что оставляет, возможно, более широкий простор для интерпретаций, подумал я на утро, начиная изучение новой темы. Книга Акройда «Темза. Священная река» лежала на моем рабочем столе, открытая на той же странице, с пассажем «О воде, вмещающей все». Река зеркала. У нее нет своей формы. У нее нет собственного смысла. Река – отражение обстоятельств, геологических или экономических. Вода – субстанция совершенно обыденная и вместе с тем абсолютно неуловимая. Вот почему ее часто характеризуют в отрицательных терминах. Она не имеет запаха. Она бесцветна. Она безвкусна. Как белый свет, вода содержит все, воплощая парадокс простоты и гетерогенности. Руководствуясь этими признаками парадоксов простоты и разнородности, и следовало приступать к изысканиям. Методика оказалась верной. С большим отрывом, в соперничестве со строфами и нотами Гельдерлина, Горького, Йожефа, Штрауса и других, украинскими песнями «Їхав козак за Дунай» и «Соловейко при Дунае», гимном Гавриила Державина, малороссийской песней Антона Дельвига, симфонии Джо «Завинула истории Дуная» и прочим, рейтинг популярности возглавил вальс «Дунайские волны». Эту мелодию в 1880 году в военном гарнизоне на краю географии сочинил Ион Иванович. «Дунайские волны» – пожалуй, самая известная в мире румынская музыкальная композиция. Но сочинил ее серб, а русские, американцы, корейцы и израильтяне сочли своей. Йован Иванович родился в 1845 году в австрийской земле воеводства Сербия и Темешварский Банат в совершенно бедняцкой семье. А скончался в 1902 году в звании майора в должности главного инспектора оркестров румынской королевской армии. Деревенский пастушок, он выучился играть на свирели и 14 лет был записан в полковой оркестр, где освоил сначала флейту, а потом кларнет. Иванович не получил музыкального образования, но тем не менее стал автором 300+ старомодных танцевальных мелодий, среди которых обнаруживаются и славные вещички с волнующими названиями вроде «Московский сувенир», «При дворе принцессы вальс», «Розы Востока» или «Судьба рыбака». Считается, что в 1890-е годы Иванович побывал в России. «Дунайский вальс» он сочинил, будучи капельмейстером 6-го пехотного полка, расквартированного в румынском порту Галац. Значит, эта плавная мелодия навеяна личными наблюдениями, оттого она и получилась звучной и страстной. Иванович галантно посвятил «Дунайские волны» жене бухарестского музыкального издателя Эмме Гебауэр. Эмма была растрогана. Но европейскую известность военный композитор получил не сразу, а только через десятилетия, когда вальс в аранжировке француза Эмиля Вальтейфеля исполнили в Париже. Подобных аранжировок, текстов, всевозможных песенных, музыкальных, тематических, даже идеологических трактовок вальса «Дунайские волны» десятки. Меня столь увлекло их сопоставление, что, отбирая материал для книги, я переслушал вальс Ивановича в 135 вариантах. Столько смог обнаружить в сетевых музыкальных архивах. Простодушные подчас интерпретаторы обозначают это произведение по-разному. Как вальс старинный румынский, венский, Штрауса, ну кто еще мог сочинить вальс про Дунай? Классический русский, Дунаевского, устроив путаницу из-за фамилии советского композитора. Радостно-грустный, а также как вальс «Цыганская река». Вальс исполняли, в частности, ансамбли Клауса Халена и Поля Мориа, Эмир Кустурица and No Smoking Orchestra, рок-гитарист Джим Кепалди, оркестры Министерства обороны СССР и Государственного академического большого театра СССР, первое народное трио баянистов, квартет «Московская балалайка», Том Джонс, Геннадий Каменный, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра. Есть и безымянные музыканты. Один безыскусно подписался так: «Вальс звучит в моем исполнении». Каждый играл и пел свое, вовсе не обязательно дунайское. Подобно белому цвету или воде, эта музыка содержит все, воплощая парадокс простоты и гетерогенности. Другим вариациям я лично предпочел близкую к оригиналу версию 1914 года в подаче духового оркестра общества «Зонофон» под управлением Ивана Аркадьева. Музыковеды считают «Дунайские волны» классикой жанра. Как любой вальс, это мелодия с размером такта 3/4 сильной первой доли. Иванович все придумал ловко и все ладно сшил. Смешивал и чередовал контрастные темы, эффектные замедления, бравурные секвенции, трогательные модуляции. Красиво начинает виолончельная группа пам-ра-ра-ра-рам, пара-ра-ра-ра-ра-ра-рам, а затем вступают духовые пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, переливаются скрипки тири-ри-ри-рим, тири-ри-ри-ри-ри-ри-рим, и уж в конце фрагмента подгрохатывают барабаны с литаврами брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Румынский стихотворец Карл Скроб. «Плавно Дунай свои волны несет». Первородная версия песенки «О вечной страсти» «Сердце в груди от любви пополам, о приди, жду тебя, о приди» и теперь пользуется в Румынии устойчивой популярностью в исполнении секс-символа социалистической эстрады Карины Кирияк. А вот корейская сопрано Юн Сим Док в 1926 году превратила вальс «Надежда о величавой реке» в грустную притчу «Псалом смерти». Трагической оказалась судьба этой исполнительницы. В Японии, где, собственно, и состоялась запись песни, 29-летняя Юн повстречала мужчину своей жизни, который ответил на ее чувства взаимностью, но, увы, был при этом женат. Обычаи восточного общества сыграли роковую роль. Возвращаясь на родину, влюбленные не нашли другого выхода из ситуации, кроме как утопиться в море. Я отыскал перевод «Псалма смерти». О да, это воистину печальная песня, в которой есть разящие строки о «танце на лезвии ножа». Но и слова нет о Дунае, как, впрочем, и в варианте вальса на иврите, появившемся в Тель-Авиве вскоре после появления самого государства Израиль и получившем распространение под названием «свадебный вальс». В американской традиции мелодия «Дунайских волн» также приобрела инакое замыслу Ивановича смысловое звучание. В 1946 году режиссер Альфред Грин снял музыкальный биопик «The Jolson Story» с Лэри Парксом в титульной роли. Певец и шоумен Эл Джолсон, Эйса и Уэльсон, стартовавший к славе в хоре мальчиков Вашингтонской синагоги, по ходу своего творческого пути сформировал главные каноны американской эстрады и задал стандарты бурлеск-театра и менестрель-шоу. Для собственной кинобиографии Джолсон сочинил на мотив «Дунайских волн» юбилейную песню. Главный герой исполняет ее в честь своих пожилых родителей. Душещипательный романс с рефреном «My darling, I love you so». Собственно, больше ничего дунайского в этой сладкой композиции, сопровождающей американские торжества по случаям любых годовщин бракосочетаний, обнаружить нельзя. В общем счете, вальс «Дунайские волны» или его аккорды в обличье юбилейной песни прозвучал в дюжине голливудских фильмов. Примечание. Одну киноисторию просто невозможно не пересказать хотя бы вкратце. В центре внимания создателей картины «Дише Норд», в русскоязычной версии обычно «Агент X-27», вышедший на экраны в 1931 году, противостояние разведок Австро-Венгрии и России в годы Первой мировой войны. Агент X-27 Мария Колверер, Марлен Дитрих, венская дама полусвета, в минуту досуга, наигрывающая на фортепиано «Дунайские волны», разоблачает в генеральном штабе русского шпиона. Будучи заброшенной за линию фронта с секретным заданием, она встречается с этим полковником Кранау вновь. Борьба двух разведчиков перерастает в страстный роман, и в конце концов любовь побеждает патриотизм. X-27 помогает своему попавшему в австрийский плен возлюбленному врагу бежать. Трибунал приговаривает ее к высшей мере наказания, и в ночь перед казнью Мария исполняет в камере смертницы любимый вальс. Залп расстрельного взвода гремит под финальные аккорды «Дунайских волн». Конец примечания.